Затем графиня попросила короля удалиться и вскоре сладко задремала. Исполненный ненависти и жажды мести, цыган не ошибся, полагаясь на слова ловкого Витто, что ядовитые жуки должны непременно впиться в мягкую и влажную кожу. Ай, и что она, таким образом, ничего не подозревая, примет смерть от его руки. Ая дремала, черная цепь обвивала ее прекрасную белую шею. Подарок короля тесно прижимался к ее мягкой влажной коже. Казалось, святые жуки оживали и, исполняя свою страшную задачу в темноте ночи, осторожно впивались в ее тело, как жало скорпиона. Странные, тревожные сны вскоре окружили монахиню. Она металась по постели, роскошная грудь ее высоко подымалась, и с уст ее срывались неясные, бессвязные слова. Ае снился дикий Атцо. Глава 24. Смерть Нарвается. Через некоторое время после возвращения из Дельмонте Рамиро, не посетив ни разу дворца, хотя графиня Джирдженти отправилась со своим супругом на юг, чтобы провести более холодные месяцы в Гренаде или Севилье, поспешил в Париж, где имел случай видеть генерала Прима и его супругу, отправившихся вслед затем в Лондон. Рамиро, теперь серьезный, положительный мужчина, все более и более напоминавший своими манерами Олуцагу, хотел жить как можно дальше от грустных воспоминаний. Он любил покойную Марию. Между отцом и сыном завязалась теснейшая дружба. Они в это время усердно переписывались с Серано, Примом и Топет. Вследствие этого скоро стало ясно, что Мария сделалась жертвою низкой мести, так как Серано не посылал шкатулки из розового дерева в Дельмонт. Какое сильное впечатление произвела на Франциско смерть ребенка! Как ожесточило маршала это известие и еще многое другое, мы увидим в одной из следующих глав нашего рассказа. По получении розы святого отца, которая служила сильным оружием для иезуитов, королева еще более поддалась их влиянию, и мрак, исходя из Санта-Мадре и затмевая солнце, покрывавшее угнетенную расстроенную страну, все более и более усиливался. Сестра Патрочинио уже несколько месяцев лежала в постели, страдая болезнью, причины и способа лечения которой никто не знал. Хотя ученейшие доктора по приказанию королевы то и дело навещали ее. Ее тело было покрыто ранами, залечить которые не было никакой возможности. Никто не подозревал, и даже сама монахиня, что цепь, подаренная ей королем, послание Атцо, была причиной этой ужасной болезни. Жуки, силу яда которых только уменьшили, но не уничтожили годы, были причиной тяжелых ран, покрывавших тело прекрасной монахини. Королева была сильно озабочена несчастьем, постигшим благочестивую сестру, и не проходило дня, чтобы она не осведомлялась по нескольку раз о ее здоровье. В один из первых дней января месяца 1868 года Изабелла, боясь сама посетить покои монахини, ласково попросила герцога Валенсии навестить больную сестру Патрочинио и затем уведомить ее, в каком состоянии находится ее здоровье. Нарваец исполнил это желание королевы и, не найдя служанки у постели монахини, вернулся к нетерпеливо ожидавшей его Изабелле. Старый, одаренный железной волей генерал, несмотря на свою суровость и жестокость, имевший то преимущество, что был человеком честным, с расстроенным лицом вернулся в кабинет королевы.